что долго лелеемое желание твое наконец исполнено, и тебе пока нечего более нетерпеливо и страстно ждать. Сегодня я опять посетил дачу, где Корделия найдет обстановку, вполне гармонирующую с ее душевным настроением. Я не хочу приехать вместе с ней и разделить таким образом ее удивление и радость при виде всего окружающего. Это могло бы ослабить эротическое напряжение ее души. Очутившись там одна, она скорее отдастся мечтам, повсюду увидит намеки, и волшебный мир любви охватит ее своими чарами. Если же я буду стоять рядом, впечатление пропадет. Мое присутствие заставит ее позабыть о том, что уже минуло то время, когда мы вместе могли поддаваться обаянию окружающим. Обстановка дачи рассчитана, впрочем, не на то, чтобы наркотически усыпить душу Корделии, которая, напротив, должна почувствовать себя здесь легкой, свободной и понять, что все это пустяки в сравнении с ожидающим ее впереди. В продолжении нескольких дней, которые остаются еще до ее приезда, я намерен часто посещать этот уголок, чтобы поддержать в себе нужное настроение. Моя Корделия, теперь я могу назвать тебя моей. Ни один наружный признак не напоминает мне более о моем обладании. Да, скоро ты будешь воистину моя. Когда я крепко сожму тебя в своих объятиях, и ты прильнешь ко мне, тогда нам не нужно будет кольца, напоминающего, что мы принадлежим друг другу. Сами объятия не то же ли, что кольцо, только гораздо крепче всякого обыкновения? И чем теснее, чем плотнее охватит нас это кольцо, тем свободнее будем мы сами. Ведь твоя свобода именно в том, чтобы быть моей, а моя — быть твоим. Твой Йоханнес. Моя Корделия, скоро ты будешь моей. Когда солнце сомкнет свое всевидящее око, когда минет пара историй и начнутся мифы, когда ночь укроет меня своим темным плащом, я поспешу к тебе, прислушиваясь во тьме, чтобы найти тебя не к звуку твоего голоса, а к биению сердца. Твой Йоханнес. В дни, когда я не вижу с нею, меня тревожит мысль, а что, если ей придет в голову подумать о будущем? До сих пор я умел усыплять ее воображение эстетическими грезами и таким образом устранять опасность. По-моему, нельзя представить себе ничего более неэротического, как эта болтовня о будущем, происходящее от того, что нечем наполнить настоящее, и когда я сам с ней, я умею заставить ее забыть и время, и вечность.